пустыня. А что Тамарка? Она уже оглодала миндали, сживала давшиеся через ограду ветки, повисли они мочалками, теперь их доканчивает солнцем. Громыхают ворота. Эта Тамарка рогами выдавливает калитку. «Куда?» Вижу я острый рог. Просунула-таки в щель калитки, ломится в огород. Манит ее сочная зеленая кукуруза. Шире и шире щель, всовывается розовый шагрень носа, фыркает влажно, жадно, слюну пускает. «Назад!» Она убирает губы, отводит морду, стоит неподвижно за калиткой. «Куда же еще идти? Везде пусто!» «Вот он, наш огородик. Жалкий. А сколько неистового труда бросил я в этот сыпучий шифер. Тысячи камня выбрал. Носил из балок мешками землю, ноги избил о камни, выцарапываясь по кручам. А для чего все это?» Это убивает мысли. Выберешься наверх горы, сбросишь тяжкий мешок с землею, скрестишь руки. Море. Глядишь и глядишь через капли пота. Глядишь сквозь слезы. Синяя даль какая. А вот за черными кипарисами низенький, скромный, тихий домик под красной крышей. Неужели я в нем живу? В саду ни души, и кругом пустынно. Никто не проедет за день. Маленький из голубка павлин по пустырю ходит. Долбит камень. Тишина какая! Весенними вечерами хорошо поет черный дрозд на сухой рябине. Горам попоет, повернется к морю. Споет и морю, и нам, и моим деревцам миндальным в цветах, и домику. Домик наш одинокий. Отсюда видно его изъяны. Заднюю стенку дожди размыли, камни торчат из глины. Надо до осенних дождей поправить. Придут дожди. Об этом не надо думать. Надо разучиться думать. Надо долбить шифер мотыгой, таскать землю мешками, рассыпать мысли. Бурей задрало железо. Пришлось навалить по углам камни. Кровельщика бы надо. И кровельщика, пожалуй, не осталось. Нет, старый кулеш остался. Стучит колотушкой за горкой к балке. Выкраивает соседу из старого железа печки. В степь повезут выменивать на пшеницу, на картошку. Хорошо иметь старое железо. Стоишь, смотришь, а ветерок с моря обдувает. Красота какая! Далеко внизу беленький городок с древней от генуэзцев башней. Черной пушкой уставилась она косо в небо. Выбежала в море игрушечная пристань, скамеечка на ножках, а возле скорлупка лодка. Сзади плешиный четырдак синеет, палат-гора. Там седловина перевала. Выше еще и смотрит вихром Демирджи. Орлы живут по ее ущельям. Дальше светлые цепи голых, туманно-солнечных гор судакских. Хорош городок отсюда. В садах, в кипарисах, в виноградниках, в тополях высоких. Хорош обманчиво. Стеклышками смеется. Ласковы кроткие белые домики. Житие мирное. А белоснежный дом Божий крестом осеняет кроткую свою паству. Вот-вот услышишь вечернее свете тихий. Я знаю эту усмешку далей. Подойди ближе и увидишь. Это же солнце смеется, только солнце. Оно и в мертвых глазах смеется. Неблагостная тишина это. Это мертвая тишина погоста. От каждой кровли одна и одна дума. Хлеба. И не дом пастыря у церкви, а подвал тюремный. не церковный сторож сидит у двери. Сидит тупорылый парень с красной звездой на шапке. Зыкает, сторожит подвалы. «Эй, отходи подали!» И на штыке солнышко играет. Далеко с высоты видно. За городком кладбище. Сияет на нем вся прозрачная из стекла часовня. Какая роскошь! Не разберешь, что в часовне. Плавится на ее стеклах солнце. Обманчиво хороши сады, обманчивы виноградники. Заброшены, забыты сады, опустошены виноградники. Обезлюжены дачи. Бежали и перебиты хозяева, в землю вбиты. И новый хозяин, недоуменный, повыбил стекла, повырывал балки, повыпил и повылил глубокие подвалы, в крови не поплавал, а теперь, с праздничного похмелья, угрюмо сидит у моря, глядит на камни. Смотрят на него горы. Я вижу тайную их улыбку. Улыбку камня. Сереет под Демерджи обвал, когда-то татарская деревня. Века глядела гора в человечье стойло и показала свою улыбку. Швырнула камнем. Да будет каменное молчание. Вот уж идет оно. Что, Тамарка, и ты, бедняга, попала в петлю. И примириться не хочешь. Упрямо стучишь копытом, бьешь головой в ворота. Похудела же ты, бедняга. Она тупо глядит на мою поднятую руку стеклянными глазами, синими с неба и ветряного моря. Да куда же еще идти? Ее бока провалились. Выперла кости таза, а хребет заострился и изъеден кровопийцами, мухами и слепнями. Сочится сукровица из ранок. Там уже свербит червивое потомство, зреет в теплоте язвы. Вымя ее вытянулось и потемнело, подсохли, поморщились сосочки. Ничего не вытянут из нее сегодня хозяйские руки. Ступай же. Нету. Она не верит. Она же знает великую силу человека. Не может она понять, почему не кормит ее хозяин. И я не могу понять, Тамарка. Понять не могу, кому и зачем понадобилось все обратить в пустыню, залить кровью. А помнишь, еще недавно каждый мог тебе дать кусок душистого хлеба с солью. Каждый хотел потрепать твои теплые губы. Каждый радовался на твое ведерное вымя. Кто же это выпил и твои соки? Каждую весну ты носила, а теперь ходишь пустая и не прибавила на рогах колечко. В ее стеклянных глазах я вижу слезы. Немые, коровьи слезы. Голодная слюна тянется, провисает к колючей ожине, которую она жевала. С усилием отрывает она глаза от кукурузы, поворачивает от калитки и смотрит в море. Синее и пустое. Она его хорошо знает. Синее и пустое. Вода и камни. Смотрю и я. Сколько хочешь смотри, и так, и этак. Прямо смотри. Невидная Азия, Трапезунд. Там Кемаль-паша воюет со всеми народами на свете. Побил и греков, и англичан, и французов, и итальянцев. Всех побил-потопил в славном Турецком море. Пошептывают прижухнувшиеся татары. «Це-це-це! Кемал-паша! Крым идет!» Пыл и мод стрелять. «Большевит текал! Хлеб будет! Чурек-чебурек! Баряшка будет! Большой человек Кемал-паша! Наш будет!» Вправо Босфор далекий, Стамбул великий. Там горы хлеба и сахара, и брынзы, и аравийского кофе, и баранов. Влево в утренней дымке земля родная, кровью святой политая. Ни дымочка на синей дали, серебрятся течения, одна голубая парча на солнце. Мертвое море здесь. Не любят его веселые пароходы. Не возьмешь ни пшеницы, ни табаку, ни вина, ни шерсти. Съедено, выпито, выбито все. Иссякло. А солнце пишет свои полотна. Фиолетовый пляж розовым подержался, а теперь бледнеет. Накалится, засветится. К ночи с холоду посинеет. А вот и она, Синь-Бель, вскипает с играющего моря. Нет ни души на гальке, пятнышка нет живого. Прощай, расцветка. Ни татарина меднорожего с беременными корзинами на бедрах, груши, персики, виноград, ни шумливого плута армянина из Кутаиси, восточного человека с кавказскими поясами и сукнами, с ленючими чедрами кричащих красок, утехой женщин, ни итальяшек собомарше, ни пылящих ногами запотевших фотографов, берущих с веселым лицом у камня, лихо накидывающих черный лоскут суконный, небрежно важно разбрасывающих мерсис, и уральские камни сгинули, и растаяли бублики за копейку, и раковинки с Ялтой китайской тушью, и татары-проводники в рейтузах синей диагонали с нафабренными усами, с бедрами Аполлона и Скарбека, со стеком за лаковым голенищем с запахом чеснока и перца. Ни фаэтонов в пунцовом плисе с белыми балдахинами, вздувающимися на бойком ходу, с красными язычками в бисерной мишуре сверканьи, с конями и в шерстяных розанах, с крымскими глухарями из серебра, звоном бахчисарайским, щеголевато мягко несущихся мимо просыпающихся утренних вил в глициниях и мимозах, в магнолиях и розах, и в винограде, с курящейся поливкой, с душистой прохладой утра, умело опрысканного садовником. Ни широких турок, мерно бьющих новые плантажи, крепкожильных, с синими курдюками, с полудня засыпающих на земле у камня. Ни дамских зонтиков на песке, жарких цветов полудня, ни человеческой бронзы, которую жарит солнцем, ни татарского старичка, сухого, с шоколадной головкой в белой обвязке, мотающегося на коленях, к Мекке. Не ты ли сожрала море? Молчит, играет. Кому продавать, покупать, кататься, крутить лениво золотистый табак ломбатский? Кому купаться? Все иссякло. В землю ушло. Или туда, за море. Смотрят в пустой песок выбитыми глазами дачи. Тянут бакланы в море, снуют, плавают их цепочки. Одно увидишь на побережной дороге. Ковыляет босая замызганная баба с драной травяной сумкой. Пустая бутылка, да три картошки. С напряженным лицом без мысли, одуревшей от невзгоды. А сказывали, все будет. Прошагает за осликом пожилой татарин, гонит с вьючком дровишек, угрюмый, рваный, в рыжей овчинной шапке. Подцекает на слепую дачу с вывернутой решеткой, на лошадиные кости у срубленного кипариса. Ц-ц-ц. Ай, шайтаны! И вспомнит. Носил сюда петухов в сезоны, черешню, виноград, груши. Было время. А теперь и соли купить не с чем. А то пропылит на мухрастой запаленной лошадке полупьяный красноармеец, без родины, без причала, в ушастом шлыке суконном, в помятой звезде красной, торциональной, с ведерным бочонком у брюха, пьяную радость везет начальству из дальнего подвала, который еще не весь выпит. Так вот какая она, пустыня. Смеется солнце. Поигрывают тенями горы. Все равно перед ними розовое ли живое тело или труп посинелый с выпитыми глазами, вино ли, кровь ли. И этому верховому звездоносцу остановится перед разбитой виллой, глядит, пялит заспанными глазами. Чего такое? Приметит. Стеклышко никак цело. Наведет, нацелит. Ай, ядреныть. Еще нацелит. Но куда же пойдет Тамарка? Она тянет, вытягивает мордочку и мычит протяжно. На море. В синее и пустое. Еще мычит и еще. И уходит через дорогу в балку. Задумывается над сочным молочаем, не съесть ли. Фыркает и отходит. Чует коровьим нюхом эти острые молоча и боли. От них вымя сочится кровью. Ну что же сегодня делать? Что и вчера. Все то же. Нарвать виноградных листьев помоложе, мелко-мелко порезать, и суп будет. Хорошо чесноку добавить. Дает, говорят, бодрость, но чеснок весь вышел. Потом опять листу надо обманывать единственное живое, что нам осталось, птиц наших. Они связывают нас с прошлым. Их надо поскорее выпустить. Кузнечика хоть поймают. Они доживут до осени, а дальше... Не стоит думать. Кружились бы только с нами. Они отзываются на ласку. Задремывают на коленях, затягивая пленочками зрачки. Они шумно слетаются из балок, заслышав обманное звяканье жестяной кружки. Не зерно ли? Разговаривают даже с нами. Я хорошо понимаю Робинзона. Итак, начинаем день.